Наши союзники и помощники. Пять основ для свержения прокрастинации. Системный подход всегда конкретен. Я собрал в систему пять главных основ, которые помогут нам победить. Вот они. Первое. Ненависть к прокрастинации. Второе. Цели для роста. Третье. Серьезная работа, процесс. Четвертое. Конструктивная здоровая злость. Пятое. Сила привычки и дисциплина. Основа первая. Ненависть к прокрастинации. Важно забыть о прокрастинации как о неудобной проблемке и увидеть слюнявую зубастую пасть с клыками, которая пожирает вашу жизнь. Перевести уровень ненависти к ней на постоянно максимальный. В ней нет ничего милого или слабого. Она чавкает и давится, сжирая вас, вашу жизнь и ваши планы. Она уничтожает ваши мечты пачками, рушит личные отношения, внутренний мир и самооценку. Это кошмар и беда, а не неприятная привычка. Когда вы ее увидите настоящую, без иллюзий, все изменится. Это уже не будет попытка побороть проблемку с помощью вау-мотивации и прочих дробинок. Это будет серьезная схватка с личным врагом, которого вы по-настоящему ненавидите. И вот тогда ваша истинная природа, ваша внутренняя суть уже выделит на это совсем другие ресурсы. Вы сами не захотите, чтобы внутри вас жил чужеродный монстр. Я здесь не сгущаю краски. Я называю врага своим именем. Прокрастинация разрушила миллионы жизней, семей и карьер. Она ужасна по своей природе. На ней висят преступления от простых провалов на работе до полного краха жизни, депрессий и даже суицидов. Она не остановится, пока не убьет вас как минимум социально и эмоционально. Так что на протяжении всей аудиокниги мы будем формировать именно образ противника. Естественно, без передергивания и без вранья. Я не стану говорить, что съев вас — она придет за вашим любимым котейкой или снимет деньги с карты. У прокрастинации достаточно собственных достижений, за которые ее можно презирать и ненавидеть. И вот когда вы пропитаетесь этим пониманием, когда у вас сформируется триггер абсолютного зла с конкретным виновником, тогда дело пойдет иначе. Но разве ненависть не чисто негативная реакция, которая вредна для человека? Здесь нужно отдельно объяснить, что я вкладываю в эти понятия и что они будут означать в этой аудиокниге. Ненависть к чему-то явно отрицательному вполне нормально. Ненависть к тому, что ломает и разрушает жизнь, какому-то явно деструктивному явлению вполне естественно. Я не прошу начать ненавидеть других или себя. Это абсолютно против моей картины мира. Я за позитив во всех его проявлениях. Но всякое зло ненавидеть нужно, особенно если это зло губительно. Когда вы сформируете ненависть к прокрастинации, пропитаетесь ей через прослушивание этой аудиокниги, вы станете для себя VIP-телохранителем, а не пассивным наблюдателем, который не прочь время от времени пуститься во все тяжкие. Только осмысленная, выросшая органично ненависть к сложной зависимости способна решить проблему. Как только появится постоянная, стабильная ненависть к этой дряни, у вас уже не получится снова пустить прокрастинацию в свою жизнь. Вы просто не сможете простить ее и принять. Основа вторая. Цели для роста. На каждом этапе роста человеку обязательно нужна цель. Та, которая действительно вас будоражит и заставляет хотеть. Цель — это то, что отличает человека от безвольного кабачка. Они нами двигают, они нас мотивируют, они нас растят. В разделе «Цели» мы будем много и глубоко копать, но пока я скажу азы. Цель — победить прокрастинацию обязательно. Но это лишь верхушка. Победить для чего? Нужны конкретные причины. И вот здесь у нас уже раздолье для других, связанных целей. Я ставлю цель победить прокрастинацию, чтобы это, в свою очередь, привело меня к цели. А цель может быть какой угодно. Смена места жительства и переезд к морю, рост самоуважения и признания в коллективе, Обогащение, чтобы выйти из постоянных экономий. Не для себя? Вуаля, давайте для других. Накопить на престижный вуз для ребенка. Купить дом, где моим кошкам и собакам будет привольно. Начать лучше помогать людям по моему рабочему профилю. Их много, они разные, и они работают. Ваши цели станут тараном, который будет пробивать двери в каждый новый день. Они будут заставлять вас вставать по утрам, больше работать, мощнее расти. Именно сейчас, когда счетчики обнулены, самое время начать правильно. Но о том, какая должна быть цель и как ее правильно поставить, мы еще потом очень подробно поговорим. Пока так, легкая затравочка. Основа третья. Процесс работы. Придется пахать. Ох, как же сложно начинать усиленно работать после долгой спячки. По сравнению с этим, даже работа после отпуска — детский лепет. И все же бояться не стоит. Процесс классный. Он дает силы и заряжает. Это надежно. Это выбор сильных. Не бойтесь серьезного труда. Хотя он и не просто дается первое время. Мы с вами изучим массу нюансов по процессу и входу в работу, которые научат нас работать совсем по-другому. А пока идем дальше. Основа четвертая. Конструктивная, здоровая, спортивная злость. Нужная нам злость не имеет ничего общего со злостью типа «Ах, этот Вася, собакин сын и подлец». Наша злость не вносит сумбур и хаос, а заряжает и двигает. Я так злился, например, когда видел положительные рецензии на книги, о которых я знал, что могу написать лучше и шире. Злился, причем не на авторов книг, а на себя, на свое безволие, которое развила прокрастинация. Авторам же я просто завидовал. И о зависти мы тоже серьезно потом поговорим. Здоровая злость не отравляет и не ломает характер. После нее нет чувства годливости и разрухи. Она создает ваше новое «я» взамен старой, взломанной версии. Она заставляет сжимать зубы и пахать вопреки. Именно она рождает чемпионов. Здоровая злость — это даже когда в первый, второй, пятый раз не получилось, вы все равно упорно поднимаетесь, делаете выводы и снова прете вперед. Это злость на себя с жаждой, томлением, трепетным ожиданием результата. Она абсолютно конкретно и развивается по спирали. То, что вызывало у меня неистовый «тоже так хочу» еще, скажем, лет 7 назад, сегодня уже пройденные забавные этапы. Спираль роста, благодаря азарту здоровой злости, раскручивается постоянно. Чем большего вы добиваетесь, тем выше темп и результаты. Да, такое состояние будет приходить не каждый день. Нередко злость уходит, ведь постоянно быть на пике нельзя. Но мы научимся злиться правильно и разжигать свою злость легальными способами, без ущерба для себя и окружающих. Основа пятая — сила привычки. Беда книжной борьбы в том, что знания и техники даются без учета главной проблемы. А главная проблема прокрастинатора проста. У него нет закрепленных привычек. Мы с вами изучим важные правила формирования и закрепления привычек. Вы сможете контролировать себя и хватать за руку при нарушении самодисциплины. Плюс мы научимся избавляться от вредных привычек и узнаем немало полезного. Практическая часть. 31 день для закрепления. У нас с вами уже был опыт просто знаний. От них скоро отвыкаешь, мотивация уходит, самоконтроль падает, и вот уже снова родные болота. Чтобы не остывать, мы в течение месяца будем начинать работу с чтения заметки на день и совета. Там будут и напутствия, и правила работы, и приемы с фишками, и всякие грязные факты о прокрастинации, чтобы не забывать, что мы боремся с серьезным врагом. Почему именно 31 день? Зайду издалека. Вообще на формирование новой привычки нужен минимум 21 день. Так говорят психологи. Но это зыбкое и не всегда корректное утверждение. 21 день — это только для самых простых привычек, вроде привычки съедать овсяную кашу на завтрак. Здесь механика проста. За 21 день мы уже научились заставлять себя заливать овес кипятком и ставить в микроволновку. Итого, нужно единичное волевое усилие, чтобы пошел результат и удовлетворение. Это не так сложно. Вот что вышло в результате. Новообращенный успевает привыкнуть к новым реалиям. Формируются новые нейронные связи, которые каждый день упрощают действия. Человек начинает воспринимать привычку как нечто важное для себя. Получает вознаграждение в виде гордости за свою твердость. Психологически человек свыкается и осваивается. Если же есть уже какие-то сложные структурно-негативные привычки, тем более когда их много и когда их нужно заменить правильными, а не просто искоренить, все уже сложнее. Скажу по себе. Фаза явной борьбы была у меня где-то месяца 4. Затем пошел уже явный перелом, а месяцев через 7 я уже только корректировал привычки и редко прокрастинировал. Но при этом, первое, у меня не было этой аудиокниги, где сразу все собрано в одном месте и не нужно идти на ощупь. Второе, у меня была серьезная, запущенная форма прокрастинации. Логичный вопрос, но почему же тогда 31 день, а не 5 месяцев, например? Есть три ответа. Ответ первый. Сразу 5 месяцев многих в их текущем состоянии просто напугает. Сомнения и страхи, которые пока растут в вас, как на черноземе, могут разрушить весь порыв и запугать глобальностью. Ответ второй. Наша задача же не в том, чтобы каждый день была новая информация. Суть в правильном начале дня в принципе. В том, чтобы сразу отвоевать себя у прокрастинации сегодня. Когда вы начинаете день не с хаотических циклов обновления лент или массы лишних дел, а с конкретного настроя и информации о враге, у вас уже совсем иной настрой на день. Вы уже помните, вы уже готовы, вы уже заряжены. Вас уже сложнее обмануть и перенастроить обратно. Ответ третий. Пакеты в 31 день. Можно и очень желательно проходить раз за разом. За месяц вы уже отвыкнете от старой информации, освежение знаний важно и полезно. Серьезный плюс. Вы сможете вспомнить конкретный день месяц назад и сопоставить свое состояние тогда и сейчас, увидеть изменения. В тот день вы проиграли или выиграли? А если и проиграли, то значит сегодня, спустя месяц или три, время реванша. Можно даже завести табличку ваших побед и поражений в каждый конкретный день. Почему нет? Но сколько в итоге-то тогда мне проходить, как это вообще понять? За 31 день, при условии постоянной практики, конечно, мы тоже привыкнем к новым реалиям, минимально закрепим привычку и станем анализировать свои действия. Но есть один серьезный момент. Здесь еще крайне важно то, насколько человек вызрел. У кого-то, например, вызревание идет уже давно. Он уже настолько в проблеме, настолько устал, что эти знания в него впитаются, как вода в губку, и сразу повалится лавина изменений. Каждый день, проведенный в состоянии победителя, вы станете светиться лучами счастья. Это желанное, давно выстраданное избавление. В такой ситуации может хватить и 31 дня, чтобы закрепиться на рубежах и расти. А кто-то тоже устал, тоже жаждет и все такое, но не слишком дисциплинирован, например, или работает в сложных условиях. Здесь подойдет больше несколько месяцев практики. А кто-то еще и вовсе не вызрел. Вроде бы желание есть, вроде бы уже и камушек в ботинке, но именно камушек, а пока они глыба привязаны к ногам. Здесь придется, возможно, проходить свои 31 день снова и снова, постоянно фиксируя результаты, анализируя сливы и промахи, запуская ускоренное вызревание. Но есть и вовсе сложные ситуации. Люди, полностью порабощенные прокрастинацией. Те, у кого она сделалась основой жизни, пустила корни, вырастив в носителей безволия, фобии, депрессии, физические недуги. В итоге человек уже так перегорел, свыкся и опустил руки, что пытается бороться скорее просто по инерции. В этом случае даже просто реанимировать себя к борьбе в первый месяц уже классно. Ну а потом придется чистить и чистить, повторяя подходы. И все равно, если будете упорны, честно станете использовать материалы и советы из этой аудиокниги, победа придет. Поверьте старому прокрастинатору, повидавшему всякого. Если в течение первого месяца вы сумеете хотя бы даже со срывами и ошибками, ненамеренными и не слишком частыми, конечно, но контролировать свое на потом, Процесс изменений уже запустится. Вы уже почувствуете все прелести своей новой версии. Она настолько лучше и комфортней, она так солиднее и спокойней, что осмысленно назад вас уже не потянет. Да, будет не все и не сразу получаться, могут быть падения, но тоска по-другому «я» уже не даст вам снова жить в болоте постоянно. Так лично было и со мной. Вы уже будете знать, что прокрастинация — враг подлый и страшный. Поймете, что можно работать совершенно иначе. Измените внутреннее самоощущение и самооценку. Увидите, как можно счастливо жить без прокрастинации. Закрепите немало полезных триггеров. Сможете анализировать свой день и научитесь обходить уловки. Пройдете первые шаги по пути правильных привычек. Поймите, мы с вами в свое время вляпались в одну и ту же кислую историю и получили зависимость, которая никогда не может быть уничтожена полностью. Но ее можно и нужно научиться держать в ежовых рукавицах. Не ждите магических кнопок «отменить прокрастинацию». Не ждите коучинговых обещалок в духе «всем, все, всегда, сразу». Победите? Как? Решите сами. Здесь все для победы есть от и до. Но менять себя и пахать в любом случае придется по-взрослому. И разочаровываться придется. И моменты безволия будут. Сложно, но выполнимо. Закрепим. С мотивацией нельзя бороться только мотивацией и чужими кейсами, одной силой воли, самоуговорами без стабильного решения, тайм-менеджментом, знанием без стратегии действий, хаотичными подходами к работе, работой без дисциплины, движением без конкретных целей. Нужна четкая система, которая будет вести вас по процессу. И она здесь есть.